Здравствуйте еще раз. Мы после перерыва возвращаемся к нашим баранам. У нас с вами осталось не так много блоков. Блоки у нас будут следующие: 53-64, 64-85, 85-91, 91-01 и 01-16. То есть 5 блоков. И вот сегодня у нас очень важная тема. Советский Союз в 1953-64 годах. Но прежде чем говорить на эту тему, я бы вас хотел спросить. Скажите, пожалуйста, из того, что вы помните из школы, из того, что вы знаете от родителей, сами видели там по телевизору, в интернете, вот самые важные события в нашей истории между 53-м и 64-м годами какие? Карибский кризис. 20-й съезд. Так, еще? 53-64. Это что? Спутник. Ну, если спутник, то уж еще нужно что назвать? Полет, да, совершенно верно. А какие-то имена приходят на память, вот 53-64, с какими людьми ассоциируется этот период? Хрущев. А с чем Хрущев ассоциируется? Громче, громче, что? Кукурузы, понятно, ну да. А еще больше никакие имена не приходят на... А? Берия. А Берия с чем ассоциируется? С чем? Понятно. Значит, вот сегодня мы работаем по этой теме и, наверное, в следующий раз. Значит, самое главное по теме 53-64. Вот те процессы, которые закончились 91-м годом, они стартовали именно в этот период, с 53 по 64 год. В принципе, был заложен механизм деградации системы именно в этот период. И, в принципе, этот механизм деградации во многих сферах оказался настолько необратимым, что попытки повернуть его в период правления Брежнева, по крайней мере, в первую половину правления Брежнева, ни к чему не привели. Механизм работал очень и очень мощно. Значит, давайте запишем часть синопсиса, часть, потому что синопсис огромный по этой теме, она очень важна, поэтому мы сработаем таким образом. Мы сейчас запишем, синопсис состоит из трех хронологических блоков, мы сработаем по первому блоку, потом мы его прогоним с вами, потом, чтобы сказать, просто у вас рука, сказать, а то мы с вами практически, у нас оба занятия уйдут на описание, чтобы у нас, сказать, конечности отдыхали. Значит, записываем синопсис. Первое, значит, СССР в 53-64 годах. Первое римское. События начала 1953 года. Смерть Сталина. Дележ власти. Мартовский пленум ЦК КПСС. Биографии Лаврентия Павловича Берия и Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, Л.П. Берия и Н.С. Хрущева. Второе римское. Периодизация хрущевского периода советской истории. Первое арабское. 1953-1956, косая черта, 57-й. Борьба за власть. Второе. 1956, косая черта, 57-й. 1962 стремительное нарастание кризисных явлений. Третье арабское 1962-64 крах хрущевского правления. Третье римское основные тенденции и события 53-56 через косую черту 57 года. Первое арабское борьба за власть. Здесь осознание необходимости изменений советским руководством, страх перед демократизацией снизу и утратой партаппаратом его позиций в системе. Планы Берия и Маленкова, слабость их позиций. Как мы потом увидим, главная слабость их позиций заключалась в том, что у них не было прочных связей с генералитетом, с военными. Июньский переворот 1953 года, совместная акция руководства партаппарата и военных. Точка устранения Берия. Чистка бериевских кадров. Иностранный след в событиях первой половины 1953 года. с красной строки. Критика культа личности Сталина, культа личности в кавычках, критика культа личности Сталина как орудие борьбы за власть в советской верхушке. Сентябрьский пленум 1953 года как средство борьбы за власть в советской верхушке. Сентябрьский пленум 1953 года и январский пленум 1955 года. Тире усиление позиций Хрущева и партаппарата. Арест Абакумова, 1954 год. Разгром Хрущевым спецслужб и систематическое уничтожение документов, изобличающих Хрущева в качестве «стахановца террора». «Стахановца террора» в кавычках. 1953-1956 год. 3 года уничтожались документы. С красной строки. 20-й съезд КПСС-номенклатурные сатурналии. В кавычках «номенклатурные сатурналии». Я хочу вам напомнить. Сатурналии – это был такой праздник в Древнем Риме, когда один раз в году рабы оказывались равны своим господам и могли смеяться над ними, издеваться. То есть они как бы отпускались на волю. И вот это был такой праздник свободы для рабов. Это бы делалось для того, чтобы выпустить пар. Номенклатурные сатурналии на 20-м съезде. Почему номенклатурные сатурналии? На 20-м съезде номенклатура дала себе вольную. Провозглашение на 20-м съезде курса на мирное сосуществование государств с различным социально-экономическим строем. Да, в скобочках напишите, февраль 56 года, 20-й съезд. Провозглашение на 20-м съезде курса на мирное сосуществование государств с различным социально-экономическим строем. Доклад Хрущева о культе личности Сталина, его авторы, цели и механизм подготовки. Страх советской верхушки перед неконтролируемыми последствиями доклада Хрущева. Укрепление позиций Хрущева и его группы в ходе и результате 20-го съезда. Корректировка курса партии. Двоеточие. Это когда советское руководство испугалось последствий доклада Хрущева, они отыграли назад несколько. Корректировка курса партии. Двоеточие. Постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. Июнь 1956 года. Возвращение Молотова в правительство. Точка Министерства госконтроля. С красной строки. Обострение борьбы за власть в первой половине 1958 года. Заседание Президиума ЦК КПСС 19 июня 1957 года. Июньский пленум 1957 года тире «Разгром антипартийной группировки». Антипартийной группировки в кавычках. Это на партийном сленге так называлась группа, которая противостояла Хрущеву. Если бы они победили, то антипартийной группировкой оказался бы Хрущев и его команда. Снятие Жукова с должности. Октябрь 1957 года. Победа Хрущева тире «Триумф партаппарата и партноменклатуры». Второе арабское. Экономика. Точка, социальная сфера. Пятая пятилетка 51-55 годы и ее результаты. Ликвидация в середине 50-х годов метода повышения эффективности экономики в скобочках МПЭ. К сожалению, практически во всех учебниках вот этот момент ликвидация МПЭ обходится. А это была одна из самых важных вещей, которая запустила механизм деградации системы производства. Причем отменена она, как мы потом увидим, была очень грамотно, незаметно, спокойно. И, в общем, последствия были очень тяжелыми этого. Развитие промышленности. Первая в мире атомная электростанция. Кстати, может, кто-то знает, где была первая в мире у нас атомная электростанция, в каком месте построена? Совершенно верно, молодец. Обнинск, 54-й год. Пуск кольцевой линии метрополитена, 54-й год. Достижение науки и техники. Советский спутник, 57-й год. Реализация аграрной программы Маленкова, 53-55. Это когда колхозники впервые, хотя и ненадолго, вздохнули. Начало освоения целины. Повышение уровня жизни населения к концу пятой пятилетки – Пенсионная реформа. Третья арабская. Внутренняя политика. Ликвидация ГУЛАГа 53-57. Амнистия лиц, сотрудничавших с фашистами, и ее последствия, 55-й год. Вот то, что мы сейчас имеем на Украине, пунктиром уходит в 55-й год, когда были амнистированы бандеровцы прежде всего. Реабилитация репрессированных народов в кавычках. Изменения в национальной политике, тире. Дерусификация, в скобочках и в кавычках, коренизация. Дерусификация, в скобочках и в кавычках, коренизация управленческого аппарата национальных и автономных республик. Установление новых границ союзных и автономных республик. В скобках, передача Казахской ССР ряда районов Оренбургской, Омской и других областей, населенных преимущественно русскими. Безвозмездная передача Крыма Украинской ССР. Первая половина 54 года. Этот процесс шел почти полгода, потому что сначала принималось решение, указ был по РСФСР, что она его отдает, потом указ по Украине, что она его принимает, и это было сделано безвозмездно. 54 год. А как вы думаете, формально к какому событию могла быть приурочена передача Крыма в 1954 году? Далее. Развитие союзных республик за счет, а нередко в ущерб РСФСР. Стремление Хрущева опереться на этнонациональные элиты союзных и автономных республик в борьбе за власть в Москве. С красной строки. Начало наступления на церковь. Двоеточие. Постановление ЦК КПСС о крупных недостатках, в кавычках оно так называлось, о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее преодоления. Июль 54 года. Внешняя политика. Это четвертая арабская. Внешняя политика. А. Принципиальное отличие хрущевской внешней политики от сталинской. Непреодоленный троцкизм. Низкий уровень культуры. Отсутствие. А дальше в кавычках. Дальше формулировка идет из личного дела Хрущева, но она очень характеризует практически все его действия. Отсутствие, кавычки, системы в мышлении по оценке обстановки и принятию решений, кавычки закрыть, и принятию решений. Это из выписки из личного дела Хрущева лета 30-го года. Вот эти факторы, непреодоленный троцкизм, низкий уровень культуры и отсутствие системы в мышлении, они определили подход Хрущева к внешней политике. Б. Военные аспекты внешней политики. Испытание советской водородной бомбы. Август 1953 года. Вообще нужно сказать, что планировалось испытать водородную, мало кто это знает, но знают узкие специалисты. Планировалось испытать водородную бомбу советскую 5 марта 1953 года. Но, как вы знаете, 5 марта 1953 года было объявлено о смерти Сталина, и все это перенеслось на... Потом шла борьба за власть между целой командой Иберия, и взорвали бомбу в августе 1953 года. Значит, испытание советской водородной бомбы август 1953 года. Причем, если атомную бомбу мы испытали позже американцев, то водородную раньше. Создание организации Варшавского договора май 1955 года. Как реакция на создание Западноевропейского союза с включением в него ФРГ. Я обращаю внимание, что военно-политическая организация «Варшавский договор» была создана как реакция на создание Западноевропейского союза, причем туда включили ФРГ. Одностороннее сокращение вооруженных сил СССР на 640 тысяч, это вот пошли уже художества Хрущева. На 640 тысяч, август 1955 года, и на 1,2 миллиона, май 1956 года. Сокращения эти были непродуманными. Вывод советских войск из Австрии, 1955 год. Хрущев полагал, что этим шагом он улучшит свою позицию на переговорах с Западом, но Запад на это не прореагировал, просто оказалось, что мы вывели свои войска из Австрии, из центра Европы. Непродуманная ликвидация советских военных баз в Финляндии и Китае, 1957 год. перебазирование Тихоокеанского флота из незамерзающего порта, порт Артур, в замерзающие гавани Владивостока и Петропавловск-Камчатского. Завершение в СССР к 1957 году работ по созданию межконтинентальных баллистических ракет. Дело в том, что бомба-то у нас была, а вот межконтинентальных баллистических ракет как средство доставки не было. Вот к 1957 году они появились, а побочным продуктом стал запуск спутника. Значит, по созданию межконтинентальных баллистических ракет, в скобках и в кавычках, оружие массированного возмездия. В. Отношения с социалистическими странами. Кризисные явления в Восточной Европе. Берлинское восстание 1953 года. Венгерское восстание 1956 года. Волнение в Польше 1956 год. Советско-югославское примирение. В скобках, визит Хрущева, Булганина и Микояна в Белград в 1955 году. Я напоминаю, что во второй половине 40-х годов отношения между СССР и Югославией резко ухудшились. И вот в 1955 году они восстановились. Правда, как оказалось, ненадолго. Далее, доклад Хрущева о культе личности Сталина, тире, удар по социалистической системе и мировому коммунистическому движению. Ухудшение отношений СССР с Китаем и Албанией после 20-го съезда КПСС. Очень интересно, что Мао Цзэдун, лидер Китая, и Энвер Ходжа, лидер Албании, сделали совместное заявление, в котором были такие слова, что под руководством Хрущева советские ревизионисты начали тот путь, который закончится реставрацией капитализма. Визит Микояна в Китай, 1956 год. Совещание коммунистических и рабочих партий социалистических стран в Москве. Совещание коммунистических и рабочих партий соцстран в Москве 14-16 ноября 1957 года. Точка. Совещание коммунистических и рабочих партий мира 17-19 ноября 1956 года. То есть сначала отсовещались коммунистические рабочие партии соцсистемы, а потом три дня совещались партии рабочие и социалистические партии мира. Углубление советско-китайских противоречий. Г. Отношения с капиталистическими странами. Женевское совещание глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции. Июль 1956. Грубая ошибка Хрущева в отношениях с Японией. Двоеточие. Декларация об окончании состояния войны и о готовности СССР передать Японии острова Хабамаи и Шикотан. Японцы до сих пор говорят, что был такой договор, что вы должны нам отдать двое из Курильских островов. Это было сделано, это была грубая ошибка Хрущева. Визит Хрущева и Булганина в Великобританию, апрель 1956 года. Д. Отношения со слаборазвитыми странами. Ну, в большей части учебников будет слово «развивающиеся страны». Это был такой термин изобретен – «developing countries». Это, так сказать, те страны, которые освободились от колониальной зависимости. Но на самом деле правильный термин был «underdeveloped» – слаборазвитые. Но чтобы не обижать эти страны, их назвали «developing» – развивающиеся. Вот они с тех пор и развиваются, никак не могут развиться. Поэтому правильнее называть вещи своими именами – слаборазвитые страны. Они как были слаборазвитые, так и остаются. Более того, ситуация их сейчас ухудшилась за последние 20-25 лет. Вот поэтому здесь, так сказать, я используюсь термином «слаборазвитые страны». Значит, здесь реакция СССР на создание движения неприсоединения – движение с большой буквы, движение неприсоединения. Бандунгская конференция 1955 года, город Бандунг в Индонезии. Это вот так называемые особо развивающиеся страны, наиболее крупные из них собрались в Индонезии и создали движение неприсоединения формально с очень такой, так сказать, благой целью. На самом деле цель была очень простая и циничная. Качать все, что можно, и из Соединенных Штатов, и из Советского Союза. То есть вроде мы не присоединяемся, поэтому помогайте нам все. Дальше. Визиты Хрущева в Индию, Бирму, Индонезию, Египет. Военная помощь СССР Египту, в скобочках, в ситуации Суэцкого кризиса и после, это в скобках, и Индии, то есть помощь Египту и Индии. Точка. Интенсивная экономическая помощь слаборазвитым странам за счет РСФСР. Именно за счет РСФСР, а не других, не СССР со всеми республиками, а Российской Федерации. Значит, вот это блок по вот этому периоду. Давайте теперь посмотрим, что у нас, сказать, происходило в этот период. Давайте немножечко вернемся в 1953 год. Значит, в начале марта, дату мы не знаем, мы знаем, когда была объявлена смерть, в начале марта умирает Сталин, и начинается борьба за власть. Если вы помните, я вам рассказывал в прошлом семестре, что у Сталина был преемник. Была кандидатура на должность председателя Совета министров СССР. Это Пантелеймон Кондратович Пономаренко, лидер Белоруссии. Это был совершенно фантастический человек. Он был лидером партизанского движения в Белоруссии. И кроме того, он был блестящий управленец. Поскольку Белоруссия была разрушена, совершенно была разрушена во время войны, то успехи восстановления под руководством Пономаренко были совершенно очевидны. И Сталину вот эта управленческая модель Белоруссии очень понравилась. Кроме того, он симпатизировал Пономаренко. А вот Хрущев Пономаренко очень не любил. У них был конфликт по поводу того, что должно принадлежать Беларуси, а что должно принадлежать Украине. И Сталин стал на сторону Пономаренко, потому что Хрущев просто хотел оттяпать кусок территории Белоруссии. На 19-м съезде, том самом, когда ВКПБ стало называться КПСС, 52-й год, Пономаренко вошел в состав президиума, а в декабре 52-го года Сталин ознакомил членов президиума, президиум, это то, что потом стало называться политбюро ЦК, президиум ЦК, с документом о том, что в ближайшие месяцы Пономаренко будет назначен председателем Совета министров. К началу 1953 года документ был завизирован всеми членами президиума, кроме четырех – Булганин, Хрущев, Маленков, Берия. Они не завизировали этот документ, они просто оттягивали визирование, и это очень показательно. Документ о назначении Пономаренко председателем Совета министров должен был обсуждаться 3 марта 1953 года. И понятно было совершенно, какую ставку делал Сталин на Пономаренко. Я вам уже говорил, что Сталин постепенно отодвигал коммунистическую партию Советского Союза от управления страной. Реальная система управления страной должна была перейти в Совет министров. Партии должны были отойти лишь идеология, агитация и пропаганда и подготовка кадров. Очень характерно, что Сталин в своей речи на 19-м съезде КПСС ни разу не упомянул имя Ленина, неоднократно говорил о русских коммунистах, называл другие коммунистические партии братскими и патриотическими. Речь Сталина была выпущена, речь на съезде была выпущена в декабре 52 года в тоненькой, в бумажном переплете, тоненькая, и называлась она «Речь на 19-м съезде партии». Слова «коммунистический» там не было. Однако после смерти Сталина всех молодых выдвиженцев, которых он собирался, сказать, двинуть, их всех задвинули назад. Пономаренко бросили поднимать целину, когда он ее поднял, туда бросили Брежнева, а Пономаренко отправили, сказать, послом. Но об этом мы поговорим позже. Значит, реально власть оказалась в руках четырех человек. Берия, Маленков, Хрущев и Булганин. Сначала Маленков хотел занять оба поста, то есть и секретаря партии, и председателя Совета министров. Но коллегам его по банде четырех показалось, что это будет слишком, и ему предложили выбирать. И Маленков, будучи уверенным, что главная теперь структура – это Совет министров, он выбрал Совет министров. Естественно, Берия хотел бы быть председателем Совета министров, но он понимал, что второй раз после грузина Сталина Менгрел, то есть, так сказать, для широких масс грузин во главе страны, это никуда не годится, и он стал заместителем председателя Совета Министров, но сосредоточился, получил контроль над Министерством безопасности. Ну и вот эта четверка, она и стала руководить страной, это было такое коллективное руководство. То есть Маленков и Берия работали в тандеме, но главным в этом тандеме был Берия. Явно совершенно, что это не устраивало Хрущева. И давайте, собственно, борьба и развернулась между двумя этими людьми, только Берия этого не понимал. Давайте посмотрим немножечко, так сказать, посмотрим биографии этих людей, потому что очень много лжи и о том, и о другом. Причем о Берии со знаком минус, а о Хрущеве со знаком плюс. Значит, Берия родился в 1899 году. Поступил в Бакинское среднее механико-техническое строительное училище. Затем он работал практикантом главной конторы компании «Нобелей». Это нефть. Дело в том, что это сначала принадлежало Ротшильдам, потом Ротшильды продали Нобелям нефтяные свои владения. С 1918 года он работает в городской организации «Баку большевиков». А вот с осени 1919 года начинается его разведывательная карьера. По заданию руководителя бакинских большевиков Микояна и бакинского подполья Берия становится агентом муссаватистской контрразведки. Была такая республика, демократическая республика Азербайджан, которую возглавляла партия Муссават националистическая, и Берия пошел работать в их разведслужбу. Сам-то он, правда, работал в контрразведке. Он никогда потом этого не скрывал, но делал он это по заданию, сказать, большевистского подполья. В 20-м году его перебросили на нелегальную работу в Грузии. Затем он работает в органах госбезопасности Азербайджана и Грузии и постоянно просится, чтобы его отпустили. Он хотел быть строителем и архитектором. Он хотел доучиться, и госбезопасностью он заниматься совершенно не хотел. Его не отпустили. В 26-м году он становится председателем ГПУ Грузии, а с 31-го года переходит на партийную работу. В период его руководства народным хозяйством региона Грузия очень быстро начала развиваться, вообще Закавказье. И Грузию именно Берия превратил во всесоюзную здравницу. И кроме того, именно в период руководства Грузии Берия грузинское крестьянство стало наиболее зажиточным в Советском Союзе. В августе 1938 года его назначают первым заместителем наркома внутренних дел, а буквально через две недели он сменяет Ежова, он стал заместителем Ежова, сменяет Ежова на этом посту. Как только Берия пришел в НКВД, по заданию Сталина он провел освобождение из мест заключения тысяч людей и осуществлял до 1943 года негласный надзор над церковью. Вот этот период 1938-1939 годов, когда людей стали выпускать, называется Бериевской оттепелью. Естественно, об этом сейчас не помнят, потому что у Берия образ, сказать, палача, сексуального маньяка и так далее, и так далее. Все это абсолютная ложь, не соответствует историческим фактам. В 1942 году совершенно ничтожными силами на голом месте Берия организовал эффективную оборону Кавказа. Кавказ немцам не сдали. И на следующий уже год его снимают с органов госбезопасности, после чего до 1953 года он никакого отношения к органам госбезопасности не имеет. Он НКВД отделился НКГБ, то есть это стали два разных ведомства. НКГБ возглавил Меркулов, а от НКГБ отделилась стратегическая разведка. Вот стратегическая разведка осталась за Берия. Собственно, он с 1938 года, он в 1938 году вышел с предложением, что Советскому Союзу нужна стратегическая разведка. И вот за Берия осталась стратегическая разведка. И также он начал курировать науку и разработку новых видов вооружения. В конечном счете атомного проекта. В 1953 году вместе с Маленковым он составил такой дуумвират, и изначальный приоритет в проведении либеральных реформ за ними, это они продумали вот курс этих либеральных реформ. Кстати, Хрущев критиковал мягко сначала этот курс, а потом в 1956 году присвоил его себе. Слабость Берия, у него были неважные отношения с генералитетом, и они еще более ухудшие с начала 1953 года, когда Берия выступил за объединение Германии и за их нейтрализацию. советским военным, генералам, которые особенно, так сказать, были в Германии, это очень не понравилось, потому что они вывозили из Германии барахло, шмотки, а тут объединяется Германия, становится нейтральной. Ну и кроме того, на Западе это очень не понравилось тем, кто затевал Вторую мировую войну, а тут Советский Союз выступает с позицией объединения Германии. Значит, в 1953 году, в самом начале, Берия создал совершенно фантастическую структуру. Называлась она «Спецкомитет» с большой буквы. Что это такое было? Практически это было мини-правительство. Значит, по одному, два, три главка из каждого министерства передавались в этот спецкомитет, и они подчинялись Берии. Спецкомитет занимался стратегическим планированием, стратегической разведкой и разработкой новых видов оружия. Вот это на 1953 год ситуация Берии. Давайте теперь посмотрим на Никиту Сергеевича Хрущева. Кстати, кто-нибудь в хронике когда-нибудь видел Хрущева, его выступления? Посмотрите в интернете, это очень забавное зрелище. Хрущев родился в 1894 году в бедной крестьянской семье. Правда, дед его по линии отца был очень таким зажиточным крестьянином. Затем Хрущев оказался в Юзовке, Донбасс, и там он довольно быстро стал слесарем. Слесарь, скажем, в 14-15 году в России, это была элита рабочего класса. Хрущев очень рано проявил интерес к технике, и, как написал один из авторов, он стал первым байкером Украины. Он сделал сам, своими руками, мотоцикл. И гонял на нем. Причем мотоцикл он сделал в 15 году. Мотоцикл функционировал до 35 года. 20 лет этот мотоцикл функционировал. Ну и он хорошо зарабатывал. И он всегда, кстати, впоследствии говорил, что даже в дореволюционное время у него была двухкомнатная квартира, он мог себе позволить. Довольно рано женился, потом развелся, у него от первого брака было двое детей. Он всегда говорил, что он хорошо зарабатывал. В 17 году, еще до революции, он пошел по профсоюзной линии, и ему очень нравились эсеры. Он к ним примкнул. Но в 18 году он понял, что ставку на них делать не надо, вышел оттуда и начал, значит, его призвали к Красную армию, где по одной версии он вступил в партию, а по другой не вступил. Вообще нужно сказать, Хрущев очень не любил вспоминать свою биографию до 25 года. Он так очень обтекаемо говорил. Вот 25 год, там все, с 25 года все хорошо. И связано это вот с чем. Когда Хрущев вернулся в Юзовку после гражданской войны, да, в боевых действиях он не участвовал. Он руководил тем, что сейчас назвали бы стройбат. Вот, поскольку он был, так сказать, слесарь, ему поручили этим заниматься. Вернувшись в Юзовку, он в третий раз женился, на этот раз на железной женщине Нине Кухарчук, с которой он прожил всю жизнь. И здесь он совершил непростительную политическую ошибку, вернувшись в Юзовку. Он стал активно поддерживать троцкистов. То есть это легло на его психотип. То есть вот сейчас как развернемся, как покажем Кузькину мать, ну и так далее. Вот. Он поддерживал троцкистов, но в 25-м году, когда Троцкий был разгромлен, он понял, что он натворил дел, и обратился к Кагановичу за помощью. Он сказал, что вот ошибался, и теперь понимает, что нужно исправлять, помогите, я искренне раскаиваюсь. Кстати, потом, когда уже в 30-е годы это всплывет, и Сталин спросит у Кагановича, что там с Хрущевым, Каганович скажет, да, он был троцкистом, но он повинился, и Сталин скажет, хорошо, пусть работает. Кроме того, ему очень помогла одна вещь. В 29-м году он стал слушателем Московской промакадемии имени Сталина, познакомился с женой Сталина и стал бывать у Сталина дома. И это очень большую потом сыграло роль в его карьере. Затем началась партийная карьера Хрущева в Москве. Он сначала был первым секретарем Бауманского района, затем первым секретарем Краснопресненского, а потом первым секретарем, партийным секретарем Москвы. И вот это как раз совпало с тем, что называется «большой террор», и вот здесь Хрущев развернулся. В 1937 году его отправили первым секретарем Украины, И вот здесь он развернулся еще больше. Вообще, когда Хрущева сняли с его должности, он был пенсионером, он однажды пришел в театр «Наш современник» на спектакль «Большевики». После спектакля он зашел к главному режиссеру Олегу Ефремову. Они разговорились. И Олег Ефремов ему сказал: «Ну а почему же вы не довели там реабилитацию до конца?» Хрущев был человек очень простой, и в момент, так сказать, откровения он мог, так сказать, выбалтывать очень простые вещи о себе в том числе. И он сказал Ефремову: «Как же я мог довести реабилитацию до конца, если у меня у самого руки по локоть в крови?» Но я думаю, Никита Сергеевич, так сказать, здесь поскромничал. У него не по локти руки в крови, а по самые плечи. Значит, Хрущев санкционировал большое количество посадок. Я не буду приводить цифры, они очень большие. Более того, он забрасывал Москву письмами, чтобы увеличили квоту на аресты и расстрелы. И он так достал Сталина, что Сталин сначала ему писал спокойно: «Никита Сергеевич, вы свободны, мы от тебя устали». Но однажды Сталин сорвался и написал краткую резолюцию: «Уймись, дурак». Это когда Хрущев попросил 8 тысяч лишних расстрелять. Во время войны Хрущев проявил себя очень бездарным и жестоким. То есть он не был военачальником, он был членом военного совета фронта. На нем и на Тимошенко лежит провал Харьковской операции. В 1947 году терпение Сталина лопнуло, и Хрущев был отстранен от всех постов и фактически отправлен под домашний арест. Сам Хрущев говорит, что он в это время болел. На самом деле ему он просто достал своей вот этой бешеной активностью, он достал руководство. Спас Хрущева опять Каганович, которого Хрущев отправит в 1957 году в отставку, правда, не расстреляет. У них будет очень интересный разговор по телефону. Каганович ему позвонит и скажет: «Ну что, Никита, теперь вы нас расстреляете?» Ну, Никита Сергеевич ему не совсем в цензурных выражениях сказал: «Это вы были такие злодеи, а мы никого не расстреливаем». Каганович дожил до 91 года, он умер буквально за несколько дней до ГКЧП в августе 91-го. Значит, в 47 году Каганович уговорил Сталина Хрущева в очередной раз простить. Хрущева назначили первым секретарем Московского горкома и горисполкома. Затем его бросили на сельское хозяйство, и он за 2,5 года так похозяйничал на сельском хозяйстве, что его почти окончательно добил. Мы об этом с вами говорили в конце прошлого семестра. Спрашивается, почему Сталин прощал Хрущева, почему он вообще держал очень многих людей. Дело в том, что у Сталина была принципиальная позиция, он несколько раз ее озвучивал. Работать надо с теми, кто есть. С хорошими работниками может работать каждый. Работать надо с теми, кто есть. У него есть такая, так сказать, совершенно афористическая фраза, когда секретарь Союза писателей, советских писателей, пришел к нему и сказал: «Все, товарищ Сталин, я больше не могу работать с писателями, пишут друг друга доносы, трудно мне». На что Сталин сказал: «Ты думаешь, мне не трудно? Иди работай, нет у меня для тебя других писателей». Вот то же самое здесь. Он полагал, что нужно работать со всеми. И он явно не ожидал от Хрущева никаких фокусов, потому что Хрущев был человеком примитивным, но очень хитрым. Он был хороший лицедей. Кстати, когда Молотова спросили, что Хрущев был дурак, Молотов сказал: нет, он был по-крестьянски очень неглупый человек, просто малокультурный. Ну, об уровне культуры Хрущева сейчас, так сказать, мы добьем эту часть, я вам просто несколько перлов хрущевских приведу. Как свидетельствует Молотов, после смерти Сталина была создана комиссия по сталинскому архиву, и возглавил ее Хрущев. И первое, что он начал делать, это уничтожать те документы, которые изобличали его как главного стахановца террора. Было уничтожено 11 бумажных мешков документов. После того, как заведующий отделом ЦК Суханов был арестован, Хрущеву вообще уже никто не мог помешать расправляться с документами. Во второй половине 1956 года, это уже после 20-го съезда, из ЦК КПСС руководству КГБ СССР поступила команда представить в бюро президиума ЦК КПСС все следственные дела на лиц, арест которых санкционировали в разное время члены политбюро ЦК КПСС. И оказалось, что даже после уничтожения всех документов, Хрущев, вот такой ворох бумаг был, это то, что санкционировал Хрущев. Но человек, который этим занимался, он позвонил в общий отдел ЦК и сказал, что делать. Ему сказали документы спрятать. Ну, а потом документы были уничтожены. Значит, уровень культурный, уровень Хрущева. Не все я вам перлы прочту, они здесь есть очень забавные. Он действительно был очень простой человек, значительно проще, чем многие другие люди. Ну, значит, американская свинья и советская свинья, я убежден, что они могут мирно сосуществовать. Если вы начинаете бросать ежей под меня, я брошу пару дикобразов под вас. Вы что, мужики или пидорасы проклятые, как вы можете так писать? Мы никогда не примем Аденауэра. Аденауэр – это канцлер Германии, как представители, это он официально, выступая официально, говорил, как представители Германии, если снять с него штаны и посмотреть на его задницу, то можно убедиться, что Германия разделена, а если взглянуть на него спереди, то можно убедиться о том, что Германия никогда не поднимется. От саксофона до ножа один шаг, это он критиковал джаз. Берлин – это яйца Запада в нашей руке, когда мне что-то нужно, я сжимаю Берлин. Политики везде одинаковы, они обещают построить мост там, где и реки нет. Что такое коммунизм? Это блины с маслом и со сметаной. Вот, кстати, он действительно искренне считал, что коммунизм – это вот нечто такое материально-физиологическое. Он был очень такой вульгарно-материалистический человек. Когда ссорились мы с Китаем, он сказал следующее. «Гроб с телом Сталина мы пришлем вам прямо в Пекин». Это Мао Цзэдуну. Вот это вопрос о том, что был за человек. При этом он вовсе не был глуп. Ну, о периодизации мы с вами говорили. Значит, после смерти Сталина было совершенно понятно, что нужно что-то менять. Вообще, то, что нужно что-то менять, понимал уже Сталин. У него времени не хватило. И реально, вот эта так называемая оттепель, о мифе, о которой мы с вами будем говорить, она началась еще при Сталине. Другое дело, что она шла очень-очень медленно. Но вот эта четверка, которая пришла к власти, в чем была их проблема? С одной стороны, они понимали, что нужно менять. Но они в то же время боялись, что этот процесс выйдет из-под контроля, что начнется реальная демократизация, которая будет давить на партаппарат, на власть. И главными либералами выступали Берия и Маленков. Но, повторяю, слабость их позиции заключалась в том, у обоих, что у них не было связей с военными. У Хрущева, у партаппарата, связи с военными были. И уже после мартовского пленума ЦК КПСС Хрущев начал работать над тем, чтобы разбить вот эту связку Берия и Маленков. Очень интересным был мартовский пленум ЦК КПСС. На нем выступил Маленков. И там было две вещи. Маленков сказал, что нужно прекратить политику культа личности. Его поддержал активно Берия. Имелось в виду Сталин. Имя Сталина не было названо. Но после мартовского пленума имя Сталина стало реже упоминаться в прессе, меньше его портретов стало. И кроме того, Маленков сказал еще одну очень важную вещь. Он впервые произнес тезис о том, что необходимо мирное сосуществование с капиталистическим миром. Хрущев подверг его жесткой критике, но сам в 1956 году, когда Маленков уже был выброшен из власти, сам же выступил с этим предложением. В течение нескольких месяцев Хрущев работал над тем, чтобы разбить спайку Маленков-Берия. Это было очень сложно, потому что эти два человека работали тесно в тандеме. И трудно сказать, какие аргументы в конечном счете привел Хрущев, что Маленков стал играть на стороне заговорщиков. Кроме того, Хрущев договорился с военными, и здесь большую роль сыграл тот факт, что Берия выступал за объединение двух Германий. Я полагаю, прямых доказательств нет, но по косвенным здесь, безусловно, в этом заговоре был иностранный след. Потому что в тот самый момент, когда заговор оформлялся окончательно, в Берлине вдруг произошло восстание, и Берия улетел туда выяснять вопрос. Восстание в Берлине было связано с тем, что у руководства, у власти ГДР были очень такие твердолобые люди, которые спровоцировали своей политикой берлинское восстание. Берия постарался убедить твердолобых, что не надо впредь проводить такую жесткую политику, вернулся в Москву, и здесь, по официальной версии, он был арестован 26 июня, его судили и в декабре 1953 года расстреляли. На самом деле, я не буду вдаваться в подробности, но вот то дело Берия, которое было потом рассекречено, ну, видно, что это фальшивка. Там действительно проходило по делу несколько человек, но фотографии Берии существенно отличаются от всех остальных. Ну и кроме того, Берия оставлять в тюрьме было очень опасно, потому что у него хватало своих сторонников, и не случайно, когда объявили об аресте Берии 10 июля, в Москву были введены танки Таманской и Кантемировской дивизии. Жуков дал команду, чтобы танки вошли в Москву, потому что у МВД были свои войска. На самом деле, судя по всему, Берия был убит 26 июня, сразу же. Чтобы решить эту проблему, вопрос в том, убили ли его у него дома или арестовали и тут же застрелили. Есть такая совершенно хорошо разработанная, на мой взгляд, фальшивая версия, как готовился заговор, как военные проникли в Кремль на машинах, как во время заседания Политбюро Берия был арестован. Я думаю, это фейк. На самом деле 26 июня Берия был убит. И сразу после этого началась чистка бериевских кадров, в чем очень жесткая. Под раздачу попали люди, которые вообще враждовали с Берия. Это было первое серьезное политическое изменение после смерти Сталина. Ушел человек, который олицетворял целую эпоху. В этот же период начался демонтаж ГУЛАГа. Значит, смотрите, что такое был ГУЛАГ в 1953 году. Имеет смысл некоторые цифры записать. В ГУЛАГе было 467, почти 468 тысяч заключенных по 58 статье. Но дело в том, что политическая часть 58 статьи – это 58 параграф 10. Из них особо опасных преступников, как тот же Берия говорил, из этих вот 468, было всего 220 тысяч человек. Вообще, в целом в ГУЛАГе, не политических, а всего в ГУЛАГе на тот момент сидело 2,5 миллиона человек. И в марте 1953 года Берия отправил докладную записку с проектом об амнистии. Значит, кого амнистировали? Вы знаете, есть такой фильм, кто смотрел? «Холодная осень» 1953 года. То есть «Холодное лето» 1953 года. Он вышел как раз в перестроечное время, и подтекст этого фильма таков, что вот по амнистии Берия специально выпускал уголовников, чтобы создать дестабилизацию. Это абсолютно не соответствует действительности. Значит, кого амнистировали? Те, кто получил сроки до 5 лет, женщины, имеющие детей в возрасте до 10 лет, беременные и несовершеннолетние, плюс пожилые и тяжело больные. Берия считал, что должны остаться в лагерях только 220 тысяч человек, остальные должны выйти по амнистии. Поэтому все разговоры о том, что вышли по амнистии отпетые уголовники, что нам было показано в фильме «Холодное лето» 1953 года, это вранье, это такая, так сказать, перестроечный фейк, который должен был лишний раз показать злобный характер вот этого, так сказать, негодяя Берия. Да, и еще одна вещь была запущена сразу же после ареста Берии, о том, что Берия – это просто сексуальный маньяк, который ездил по Москве, выискивал приглянувшихся ему женщин, потом ему к них привозили, и он их насиловал. Это абсолютная ложь, которая ничем не подтверждается. Просто нужно понимать, что им нужно было скомпрометировать Берия. Советское общество было пуританским, и нужно было как-то вот, ну, совсем замазать Берия, и решили вот запустить такой слух. Ну, судя по, так сказать, мемуарам разных людей, амурных похождений у Берии было не больше, чем, скажем, у того же Булганина или еще у кого-то из членов президиума ЦК КПСС. То есть это абсолютная ложь. Кроме того, Берия разработал план реабилитации депортированных народов. Но Берию убили, и этот план заработал только через 4 года после того, как Хрущев убрал всех своих соперников. И, то есть смерть Берия отложила возвращение реабилитированных народов на 4 года. Ликвидация ГУЛАГа была очень важна с точки зрения номенклатуры. Мы с вами уже говорили в первом семестре, что советская номенклатура была довольно странной господствующей группой. Эта группа не имела гарантий физической безопасности, экономической безопасности и социальной безопасности. Она не могла транслировать свои привилегии детям, потому что все было государственным. И вот первое, что сделала номенклатура на том же мартовском съезде, на мартовском пленуме ЦК КПСС, было решено, что члена ЦК можно арестовать только с разрешения ЦК. Если ЦК проголосует за его арест, можно его арестовать. Раньше это делалось по-другому. Кроме того, в 1953 году были в очередной раз отменены тройки, но народу об этом сообщили в 1956 году. То есть уже в 1953 году номенклатура озаботилась о том, чтобы получить гарантии физической безопасности. После этого на повестке дня встали гарантии экономической безопасности и социальной. А вот здесь номенклатура нарвалась на Хрущева, который был противником всего этого. Но об этом конфликте мы поговорим чуть позже. Очень быстро стало ясно, что критика культа личности Сталина может быть очень серьезным орудием борьбы за власть. Борьба за власть всегда носит персонализованный характер. И после того, как ушел Берия, главным противником Хрущева оказался Маленков. Но когда мы говорим о противостоянии этих людей, нужно помнить, что дело не только в их личном противостоянии. Дело в том, что они олицетворяли, персонифицировали различные структуры, которые при Сталине находились в равновесии. Я вам напоминаю, что сталинская система, раннесоциалистическая система, это был такой параллелограмм сил, в котором были партаппарат, госбезопасность, совет министров и армия. И Сталин играл, он был над этим, над всем, и он играл на противоречиях вот этих сил. Затем Сталин решает перевести реальную власть в Совет министров, и этот процесс еще по инерции длился какое-то время после смерти Сталина. Берия был сторонником этой позиции, Маленков был сторонником этой позиции. Но допустить, чтобы эта позиция реализовалась, Хрущев не мог. Тогда он оставался в стороне, потому что он был первый секретарь ЦК КПСС, за ним был партаппарат. То есть, иными словами, Хрущева поддерживал партаппарат. И, в принципе, противостояние Маленкова и Хрущева – это не только личное противостояние, это противостояние исполнителей власти Совета министров и партаппарата. В 1954 году на одном из совещаний Маленков выступил с резкой критикой партаппарата, и после его критики воцарилось такое гнетущее молчание. Ну, после чего стал Хрущев в этой своей, сказать, он ходил в такой украинской антисемиточке, в пиджачке, и сказал: конечно, Георгий Максимилианович прав, но мы должны помнить, что партаппарат – это хребет. И все взорвались аплодисментами. Партаппарат понял, что у него появился хозяин. И с этого момента партаппарат стал очень активно поддерживать Хрущева. Хрущев нашел абсолютно безошибочное орудие против Маленкова. В 1954 году был арестован Абакумов, и Абакумову обвинили в том, что он сфабриковал ленинградское дело. Помните, такое было дело в 1948-1949 годах? Оно было сфабриковано лишь отчасти. Отчасти там была реальная совершенно подкладка, но и фабрикация тоже была. Как только Абакумов был арестован, и выяснилось, официальная версия, что ленинградское дело сфабриковано, тут же Хрущев обвинил Маленкова в том, что он имеет к этому отношение. И началась борьба Хрущева и Маленкова. Кроме того, у Маленкова и Хрущева были совершенно разные подходы к развитию экономики, как промышленного сектора, так и сельскохозяйственного. Маленков считал, что нужно дать передышку крестьянству, нужно увеличить закупочные цены, нужно простить долги колхозам, то есть нужно дать крестьянству вздохнуть. И кроме того, он считал, что нужно увеличить производство товаров в группе производства Б. Помните, была группа производства А, это производство средств производства, и производство группы Б, это производство легкой промышленность, продовольствие, то есть это продукты потребления. Ну и в Советском Союзе, естественно, всегда доминировала группа А, потому что нужно было создавать военно-промышленный комплекс, потом нужно было восстанавливать страну, и Маленков считал, что нужно сделать некоторые послабления по этой линии. И Маленков в 1953-1955 годах, вот эта программа Маленкова, она в деревне была реализована, поэтому еще в 60-е годы колхозники добрым словом вспоминали Маленкова, потому что на два года они действительно получили пространство для вздоха, и это действительно было некоторое облегчение, особенно по сравнению с тем, что произошло после 1955 года, когда Хрущев начал ломать деревню. В 1954-1955 годах Хрущев смог переиграть Маленкова. Маленков сам попросился в отставку. Он был отправлен на должность министра электростанций. И, правда, он остался заместителем председателя Совета министров. Но практически никакой роли он уже не играл. То есть, смотрите, что происходит вот с этим параллелограммом сил. Уходит Берия, и вылетает госбезопасность как конкурент партаппарата. Кроме того, МГБ был трансформирован в КГБ, то есть из министерства его превратили в комитет, причем при Совете министров, то есть статус его понизили. Ему статус вернут потом, в конце 60-х годов. Значит, затем с Маленковым был отодвинут Совет министров. Осталась армия, но с армией Хрущев не торопился, ему нужно было решить еще целый ряд проблем. Хрущев, после, кстати, после того, как он снял, сначала был уничтожен Берия, а потом убран Абакумов, Хрущев разгромил спецслужбы. Это был очередной погром спецслужб. В спецслужбы пришли люди из партийных структур, которые, в общем, сказать, не очень хорошо разбирались в том, как работают спецслужбы, и прошло несколько лет, прежде чем это опять все заработало. В 1956 году, в феврале, состоялся 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Это очень важное событие в истории СССР, судьбоносное, от которого пунктирная линия идет и дальше. На 20-м съезде КПСС Хрущев выступил с несколькими инициативами, прежде всего с тезисом о том, что возможно мирное сосуществование государств с различным социально-экономическим строем. Это отражало желание номенклатуры жить в покое, не конфликтовать с капиталистическими странами, чтобы не было угрозы войны. Здесь Хрущев имел полную поддержку съезда. Вообще нужно сказать, что Хрущев всерьез подготовился к новому съезду партии. Во-первых, он уничтожил, как я уже сказал, массу документов, которые изобличали его как человека, на чьих руках кровь. Во-вторых, он подбирал кадры, тем более, что произошли изменения в составе в верхушке советского общества. Произошло следующее. Вот это я хочу, чтобы вы отметили, потому что нам это потом будет нужно для понимания дальнейшей эволюции советской верхушки. Значит, социальную основу нового руководства в партаппарате в начале 50-х годов составляла группа людей, которые выдвинулись в самом конце 30-х и в 40-е годы. На первый план, вот это я хочу, чтобы вы записали, на первый план в этой группе номенклатуры выдвинулся советский эквивалент дореволюционных генерал-губернаторов. Это были секретари центральных комитетов республиканских коммунистических партий, то есть Компартии Латвии, Компартии Армении, секретари, а также секретари крайкомов и обкомов партии. Их удельный вес в ЦК КПСС, вот это очень важный момент, увеличился с 20% в 1939 году до 50% в 1952 году. То есть в 1952 году половина членов ЦК Это были региональные бароны. И это было очень серьезное изменение баланса сил, потому что потом, за время правления Хрущева, реальная власть уйдет на уровень крайкомов и обкомов. То есть она спустится в середину номенклатуры. Значит, Хрущев специально подбирал состав съезда, чтобы его поддержали. Он занялся очень серьезной такой подготовкой. И не случайно его активно поддержали или промолчали многие люди. Как в последний день съезда было объявлено, что на следующий день Хрущев выступит с очень серьезным докладом только для членов Коммунистической партии Советского Союза, потому что у нас на съездах всегда были гости, представители коммунистических рабочих партий других стран, прежде всего социалистических. Ну вот им объяснили, что, сказать, на следующий день им следует отсутствовать. И Хрущев выступил с неким докладом, докладом о культе личности. Вообще, доклад этот готовился заранее, в 1955 году. Его обсуждали на президиуме ЦК КПСС. То есть Хрущев говорил о том, что нужно сказать правду о том, что имело место быть. И он подготовил, так сказать, некую версию доклада. Доклад этот его коллеги по президиуму ЦК КПСС, прежде всего Молотов, Каганович, не одобрили, и было решено, что он будет этот доклад дорабатывать. В учебниках написано, что над докладом работала группа под руководством Шипилова. Но судя по целому ряду других данных, да, эта группа работала. Доклад готовил, вдохновлял совершенно другой человек. Человек по имени Отто Куусинен. Я хочу, чтобы вы запомнили это имя. Отто Куусинен. Это очень серьезный, теневой руководитель, о котором очень-очень немного информации. В общем-то, помимо косвенных свидетельств и некоторых следов, которые он оставил, информация о нем есть в воспоминаниях его первой жены, которая с ним развелась уже в 30-е годы. Ее воспоминания очень небольшая, но очень интересная книга была выпущена в Петрозаводске в 1993 году. Отто Куусинен – это был тот человек, который написал устав Коминтерна по просьбе Ленина. Это был человек, который активно советовал Сталину в 30-е годы. Это при том, что Сталина он очень не любил, но он был, это был классический такой хамелеон. Он известен тем, что он предавал всех своих друзей и отказывался от людей, которых критиковали. Например, его жена пишет, что единственным другом Куусинена был Бухарин, но как только Бухарина начали критиковать, Куусинен оказался в первых рядах, кто начал топить Бухарина. По своим взглядам Куусинен был левый глобалист, то есть он был сторонник мировой революции, но поскольку от мировой революции группа Сталина отказалась, он тут же мимикрировал и ушел на задний план. Но это был сторонник левого глобализма, то есть мировая революция, он был такой классический коминтерновец. И находясь в тени во втором эшелоне, он подбирал людей, которые потом и работали. Он нашел Суслова в свое время, и Суслов начал делать карьеру. Он нашел Андропова, и он начал делать карьеру. Так вот, именно Отто Куусинен был вдохновителем этого доклада о культе личности Сталина. Очень показательно, что после 20-го съезда его карьера пошла вверх, и до самого конца своей жизни, он умер в 66-м году, он был на первых ролях, но он никогда не лез в первый ряд. Его первые роли были теневые. Он все время, это был человек, который находился немножечко сзади. И это лишний раз говорит о том, что у этого человека были серьезные планы, и, судя по всему, были очень серьезные завязки, зарубежные контакты. Так вот, доклад был переработан, и когда Хрущев выступил с ним, содержание доклада оказалось совершенно неожиданным для таких людей, как Молотов, Каганович и для всех других. Значит, что сказал Хрущев в докладе? В докладе он сказал о том, что деятельность Сталина делится на два периода. До 1934 года было все хорошо, то есть то, что долбанули Троцкого, Бухарина, это замечательно. А вот после 1934 года начался культ личности. Начались нарушения социалистической законности. Далее Хрущев намекнул на роль Сталина в убийстве Кирова, но он не педалировал в 1956 году эту тему, он сделает это позже. Ну и он выступил с тем, что мы должны отказаться от культа личности и критиковать культ личности, кто способствовал этому культу. Ясно, что это он метил Кагановича, Молотова, ну, в меньшей степени Маленкова, Маленков уже был вне игры. То есть критика культа личности – это было орудие в политической борьбе. Речи вождей у нас сопровождаются аплодисментами, переходящими в овацию, люди встают в экстазе там, и так далее. Когда Хрущев закончил читать свой доклад, была гробовая тишина, потому что только что ходили люди с портретами Сталина, хотя этого стало меньше, но тем не менее на демонстрациях ходили с портретами Сталина. У меня есть моя фотография детская, 57-й год, уже после съезда, мне 6 лет. Мы с отцом на демонстрации в городе Жуковский под Москвой. Транспаранты, портреты Сталина, Кагановича, там где-то виднеется Хрущев. Это 57-й год, это после 56-го года, после 20-го съезда. То есть вот доклад был, не могу сказать, что он был жестким, но тем не менее было сказано, культ личности, и это отрицательная вещь. Реакция на доклад, да, доклад Хрущева рассылался в парторганизации и читался только для партийных людей. Ну, естественно, люди приходили домой, рассказывали, и это очень быстро стало известно. Каким-то образом, я думаю, что не случайно совершенно, доклад Хрущева очень быстро оказался за границей, его перевели, и очень быстро он стал достоянием разных совершенно групп людей. И он произвел совершенно ошеломляющее впечатление на руководство коммунистических партий и в социалистических странах. Резко отрицательную позицию по отношению к докладу занял Мао Цзэдун, человек, который после смерти Сталина был в мировом коммунистическом движении номер один. И Хрущев, например, испытывал очень острое чувство неполноценности по отношению к Мао Цзэдуну, такой же, как Мао Цзэдун когда-то испытывал по отношению к Сталину. Резко отрицательно высказался по поводу доклада Хрущева лидер Албании Энвер Ходжа, который написал потом книгу, что Хрущев убил Сталина дважды, первый раз намекая на участие Хрущева в смерти Сталина, а второй – это 1956 год. И чтобы вот снизить накал этот, Хрущев тут же отправил Микояна, известного такого переговорщика, который умел уговаривать людей, он отправил его с визитом в Китайскую Народную Республику, и Советский Союз пошел на целый ряд уступок Китаю, сказать, экономическая помощь, чтобы только не сердить Мао Цзэдуна. Но Мао Цзэдун своей точки зрения по поводу Сталина не изменил. Очень интересную фразу сказал Черчилль по поводу доклада Хрущева на 20-м съезде КПСС. Он сказал, что это была схватка живого с покойником, и покойник положил живого на лопатки. В 64-м году Черчилль скажет еще более острую фразу о Хрущеве. В парламенте Великобритании в 64-м году будут чествовать Черчилля. Один из выступающих скажет: «Мы чествуем человека, который нанес максимальный вред Советскому Союзу». Черчилль тут же встанет и скажет: «К сожалению, нет. К сожалению, это не я нанес максимальный вред стране Советов. Есть другой человек. Это Никита Хрущев. Давайте поаплодируем ему». Но в 1956 году ситуация еще была не ясна. Очень резко отрицательное влияние это выступление произвело на ситуацию в Польше и Венгрии. Чуть подробнее об этом скажу, когда будем говорить о внешней политике. То есть, иными словами, доклад Хрущева, который преследовал очень конкретную цель – нанести удар по Молотову и Кагановичу и стать единоличным лидером. Но этот удар оказался, так сказать, он размахнул, чтобы убить муху на стекле, он врезал лопатой по этому стеклу. И получилось, что это был удар и по соцстранам, и по коммунистическому движению. Кроме того, уже через месяц-полтора все люди, которые интересовались политикой в Советском Союзе, причем не только партийные, но и беспартийные, узнали о докладе Хрущева. И общество забурлило. Кто-то говорил, кто-то, так сказать, выступал в защиту Сталина, кто-то говорил, что как же так, а где же были все эти лидеры. Кстати, очень интересная есть стенограмма обсуждения 1955 года, когда вот эти все люди, Каганович, Булганин, они обсуждают, что нужен доклад, и что там Сталин допускал ошибки, и кто-то из них, Булганин, по-моему, сказал, а какими же дураками мы будем выглядеть? И нужно как-то ведь сделать так, чтобы мы дураками не выглядели. И вот эту проблему решил Микоян, который сказал, выступая на съезде, что мы не до конца знали Сталина еще тогда, мы только потом его узнали. Но это было, так сказать, это рыжий все на публику. Советское руководство, прежде всего группа Хрущева, были очень напуганы вот этим брожением, которое они увидели в советском обществе, и они решили отыграть назад, скорректировать курс. В июне 1956 года было опубликовано постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий, где было сказано, что хотя Сталин ошибался, он внес огромный вклад в строительство социализма, в победу над фашизмом и так далее, и так далее. То есть это был шаг вперед, два шага назад. И этот испуг, он как раз и проявился в том, чтобы вот смикшировать влияние доклада Хрущева. Кроме того, испугавшись этой ситуации, противники, то есть Молотов, Каганович с одной стороны, Хрущев с другой, они решили замириться, и было создано Министерство госконтроля, то есть усиление контроля в стране, и на него посадили Молотова. То есть, иными словами, Хрущев до конца не просчитал результаты, эффект своего вот этого доклада. И на какое-то время вот этот страх перед демократизацией снизу, он приглушил борьбу за власть. Но, как оказалось, ненадолго. В первой половине 1957 года борьба вновь обострилась. И обострилась эта борьба по поводу дальнейшего экономического развития страны. Хрущев был сторонником децентрализации управления экономикой. То есть, по сути дела, он мог сломать, как потом и вышло. Действительно, нужна была децентрализация. Но это нужно было делать осторожно. Хрущев осторожно, как правило, ничего не делал. Он жил по принципу «покажем Кузькину мать». И он столкнулся по этому вопросу с целым рядом членов руководства страны. Они его не поддержали, он оказался в меньшинстве. И Хрущев тогда поехал по стране, у него была, так сказать, такая поездка по стране, и он начал рассказывать в своих выступлениях, делать то, чего раньше никогда не делал ни один советский лидер. Он начал рассказывать о том, какая свара идет в советском руководстве по поводу экономического развития. То есть он стал апеллировать к населению. 19 июня 1957 года, по его возвращению в Москву из одного из вояжей по стране, собрался президиум ЦК КПСС и 8, если не ошибаюсь, голосами против 3, было решено Хрущева с должности первого секретаря снимать. На что Хрущев сказал: «Меня избрал пленум, и снять меня может только пленум». И вот здесь его противники допустили ошибку. Они полагали, что они полностью контролируют ситуацию, что люди на пленуме будут послушны им. Они упустили два момента. Это был уже 57-й год, а не 53-й. И это на пленум должны были приехать люди, которые уже отобраны были Хрущевым за 3 года его властвования. Кроме того, был назначен пленум на 22 число, и было сказано, вот кто успеет приехать на пленум, тот успеет, потому что вот все эти противники Хрущева, Молотов, Каганович, они полагали, что не успеет Хрущев собрать кворум на пленуме. Но Хрущева второй раз спас маршал Жуков, который выступил союзником Хрущева. Он поплатится буквально через несколько месяцев за это. Хрущев его вышвырнет. Но здесь Жуков полагал, что Хрущев его союзник, Молотов, Каганович враги, нужно их выкинуть. И Хрущев и Жуков договорились, что Жуков военными бортами доставит членов ЦК в Москву. Ну и Жуков в своей жесткой манере дал команду в округа хватать членов ЦК КПСС, швырять их в военные самолеты и доставлять в Москву. И здесь произошла очень интересная вещь. Ну, поскольку военные получили приказ, при том, что военная верхушка и партверхушка были в союзе, военные вообще никогда не любили нашу партийную верхушку. Ну и поскольку Жуков дал команду, ну они не в теме, в чем дело, они просто приходили, хватали члена ЦК КПСС и говорили: приказано доставить в Москву марш, самолет там и так далее. Человек, то есть люди, вот эти члены ЦК, они полагали, что их везут арестовывать. И вот это сыграло психологически на руку Хрущеву. Дело в том, что когда большую часть этих людей доставили в Москву, они думали, сейчас их арестовывать будут, а им тут объясняют, что от них зависит судьба страны, и у них грудь сразу колесом, и они почувствовали себя большими героями и двинулись на пленум. Но их встретил тут Климент Ефремович Ворошилов, который был противником Хрущева, и который им в очень простых, доступных, не очень цензурных выражениях сказал, чтобы они вообще пошли вон. На что ему очень вежливо сказали: Климент Ефремович, как вы разговариваете с членами ЦК? И вот тут Ворошилов растерялся, он понял, что ситуация меняется. Он тут же бросился к Хрущеву и сказал знаменитую фразу: Никита Сергеевич, прости, бес попутал. И он перешел на сторону Хрущева. И вот этот психологический настрой людей, которых только что брали за холку, за шиворот, швыряли в самолет, они думали, их арестовывают, тут они прилетают, и в их руках судьба страны, грудь колесом, и, естественно, они выступили за своего патрона, Хрущева. Группа, которая выступала против Хрущева, большинство президиума, была признана антипартийной, и этих людей сняли с их должностей. Ну, Молотова, например, отправили послом в Монголию, и там были, трагикомические ситуации. Например, секретарь парткома посольства в Монголии зачитывает бумагу о том, что антипартийная группа виновата в том-то, что такие люди, как Молотов, им не место. А Молотов посол, он сидит здесь. Повторяю, решающую роль во всей этой ситуации сыграл маршал Жуков, потому что было два момента, где он спас Хрущева. Значит, первый момент – это когда встал вопрос о том, что Хрущева снимают прямо на президиуме, и Жуков сказал буквально следующее. Вообще это внешне похоже даже на переворот. Смотрите, что Жуков говорит. Жуков сказал: «Я требую созыва пленума. Армия не потерпит снятия товарища Хрущева на президиуме. Должны быть соблюдены все нормы». Армия не потерпит, это означает, что танки Кантемировской и Таманской дивизии будут здесь, в Москве. А вот что он уже сказал на пленуме, выступая на пленуме. Когда все были в некотором недоумении, вроде бы пассивно поддерживают Хрущева, но нужно, чтобы кто-то первым пробил стену, остальные уже подбирают осколки. Значит, Жуков выступает и говорит следующее. «Я категорически настаиваю на...» Это перед пленумом, на срочном созыве пленума ЦК. Вопрос стоит гораздо шире, чем полагает группа. Я хочу на ванпленуме поставить вопрос о Молотове, Кагановиче, Ворошилове и Маленкове. Я имею на руках материалы об их кровавых злодеяниях вместе со Сталином в 1937-1938 годах, и им не место в президиуме ЦК и даже в ЦК КПСС. И если сегодня группой будет принято решение о смещении Хрущева с должности первого секретаря, я не подчинюсь этому решению и обращусь немедленно к партии через парторганизацию вооруженных сил». И это шок вызвало у людей. А вот теперь смотрите, что Жуков говорил, он выступал одним из последних, то есть он вбивал последний гвоздь на пленуме. «Товарищи, весь наш народ носил Молотова, Кагановича, Маленкова в своем сердце, как знамя. Мы верили в их чистоту, объективность, а на самом деле вы видите, насколько это грязные люди. Если бы только народ знал, что у них на руках невинная кровь, то, что у Хрущева невинная кровь, это не важно. И у Жукова, кстати, самого. То их встречал бы народ не аплодисментами, а камнями». Это стенограмма. Возгласы. Правильно. «И народ поставил бы вопрос ребром, могут ли они в дальнейшем быть руководителями нашей партии. Я считаю, не могут. Я вношу предложение, пусть Маленков, Каганович, Молотов выступят вслед за мной и дадут объяснение по злоупотреблениям властью и скажут о своих раскольнических замыслах». Молотов и Каганович были шокированы этим выступлением. Они выступали, но они мямлили что-то непонятное. Из зала летели возгласы, естественно, подготовленные. Позор, вон из партии. То есть это была победа Хрущева и партаппарата. Но тут оставалась одна очень важная заковыка. Жуков. Жуков показал дважды, в 1953 году и в 1957, что армия может свергнуть абсолютно любого, что хоть Берия, хоть целую группу людей. И Хрущева это очень волновало. Нужно было решать вопрос, потому что Жуков был министром обороны. И с Жуковым поступил Хрущев совершенно по-иезуитски. Кстати, кто-то из вот этих вот членов антипартийной группировки, кто-то из них, я не помню, кто сказал Жукову, что он будет следующим. Но Жуков, так сказать, был уверен, что он, за ним армия, он сделал короля, и он может быть спокоен. Трудно сказать, были ли у Жукова действительно бонапартистские замыслы, но, безусловно, он полагал, что он теперь будет играть очень большую роль в государстве. И, опять же, он не очень всерьез воспринимал Хрущева. Он всерьез воспринимал Молотова и Кагановича, но не Хрущева. Это была большая ошибка. Вообще, люди, которые недооценивают темных лошадок, совершают большие ошибки. Вспомните всю нашу послесталинскую историю. У нас все время приходили темные лошадки. И темные лошадки оказывались людьми, про которых все думали, ну, на 1-2 года, а потом, сказать, ладно, в случае чего он ответит, скажем, как думали про Брежнева, выставим его на первый план, если заговор сорвется против Хрущева, он будет отвечать. А так, а если все будет хорошо, через 2 года сменим. Сменили. Брежнев просидел 18 лет совершенно спокойно, и никто его не сменил. Так вот, как был решен вопрос с Жуковым? Жукова отправили в октябре 1957 года с визитом в Югославию к маршалу Тито. В его отсутствие Хрущев собрал собрание, на котором сказал, что Жуков груб, что на него он давит на военных, что он в армии старается принизить роль партийной организации, противопоставляет армию и партию. Ну, и нужно сместить его с этой должности. Причем это было нарушение устава партии. Нельзя было сместить человека с должности, в его отсутствие он должен был иметь право ответить. Скажем, Молотов, Каганович, Маленков ответили, их вышвырнули, их поражение было предопределено, но им дали слово, а Жукова вообще не было. Жуков прилетел и в его отсутствие назначили новым маршалом обороны Малиновского, который, кстати, потом поддержит заговорщиков, когда будут свергать Хрущева. И когда Жуков прилетел, его встречал генерал не по рангу, ему было сказано, что он больше не министр обороны. Ну, Жуков нашел себе чувство юмора сказать, я надеюсь, не Фурцеву назначили министром обороны. Ему сказали, нет, Малиновского. Но он сказал, слава Богу. Он поехал домой, и как он сам написал в своих мемуарах, это был для него страшный удар, он понял, что нужно что-то делать, чтобы не разбил инсульт или инфаркт, и он сделал следующее. Он в течение почти 2 недель принимал снотворные. Примет снотворное, сон, просыпается, опять принимает снотворное. То есть он на 2 недели ушел в спячку, чтобы заглушить сознание, чтобы вытеснить вот этот вот стресс колоссальный в подсознание. Возможно, это действительно ему спасло жизнь, потому что он был человек очень взрывной. Ну и в 1957 году уходит армия вместе с Жуковым как конкурент партаппарата, и Хрущев один на вершине, ему только еще нужно будет в 1958 году столкнуть Булганина и начать совмещать оба поста первого секретаря и председателя Совета Министров, и на этом коллективное руководство заканчивается де юре, а де-факто оно закончилось в 1957 году. То есть смотрите, что происходит к 1957 году. Хрущев побеждает своих соперников, но самое главное, партаппарат убирает госбезопасность в 1956 году, кстати. Сотрудникам госбезопасности было запрещено вести какие-либо дела против партийных чиновников, начиная с уровня райкома партии. Это не значит, что за ними не приглядывали, потому что была такая структура, Центральный комитет партийного, контроля и контрразведки, которая занималась, это была внутрипартийная разведка, но госбезопасность была, ей запрещено было вести дела против, вообще разрабатывать партийных работников, партийных руководителей. Значит, ушла госбезопасность, ушел Совет министров и ушла армия. То есть с 1953 по 1957 год партийный аппарат руками Хрущева устранил всех институциональных конкурентов, которые были на этот момент. Это была победа партаппарата. С этого момента, то есть вот этот план Сталина-Берия отодвинуть партаппарат и на первый план выдвинуть Совет министров, он был похоронен к 1957 году полностью. Давайте теперь посмотрим, что в этот период происходило в экономике. Пятая пятилетка была довольно успешной, и к середине 50-х годов Советский Союз восстановил свою довоенную мощь. По мнению западных экспертов, Советский Союз должен был восстановиться в течение 20 лет. Но мы восстановились за 10 лет. Значит, и вот в середине 50-х годов вообще все правление Хрущева, оно такое носит двойственный характер. С одной стороны, это какие-то позитивные сдвиги, а с другой стороны, был запущен механизм деградации системы. И запущен он был именно в экономической сфере. Но следующую часть мы начнем именно с того, как был запущен механизм деградации системы в экономике.